Глава 41. Эжени. Когда-то давно, еще не обретя магию летошки, я с любопытством смотрела, как летает мама, осторожно отрываясь от земли на высоту вдвое ниже высоты стула. Это и высотой-то назвать нельзя было, но мама каждый раз радовалась, что магия к ней иногда возвращалась, а я тихо недоумевала, почему столько счастья от малюсенького успеха. Родители рассказывали мне историю жилы ветров, которая проявлялась волнообразно, но при этом могла как наделить людей магией полета, так и отобрать силу. Появляясь в 15 лет, магия летушки могла исчезнуть и в 30, и в 25, и в 18. У мамы она исчезла с моим рождением, а у тетки через полгода после того, как появилась. Тетка рассказывала, что женщины в их роду очень быстро теряли магию полета, и у мамы она задержалась дольше, чем у всех. А у меня сейчас был тот критический возраст, когда магия могла исчезнуть в любой момент, но я никогда не беспокоилась об этом до сегодняшнего дня, когда не смогла удержать перо. Мухе можно было выдать любую версию своих действий, но вот себя не обманешь. В какой-то момент я перестала чувствовать силу и испугалась. Испугалась так, что живот свело, а ужас выплеснулся в обвинение Леона. И сейчас я как никто понимаю маму, которую радовало любое незначительное проявление магии полета. Раз, обретя возможность летать, стремишься в небо ежесекундно, потому что ты им живешь, ты им дышишь. «Юху! Я снова летаю! А-а-а!» Кажется, я даже не поняла, что именно вернуло мне возможность летать. Медитация, кристально чистый воздух этого места или магия, про которую говорят, что ее здесь нет. Магия была всюду, и именно вдыхая воздух с легким ароматом роз и жасмина, я ощутила, как она проникает в меня, наполняя собой, словно щекотными пузырьками. Меня просто распирало от ощущения счастья, а ведь совсем чуть-чуть побыла без магии. Боюсь даже представить, какой злобной Мегерой могу стать, исчезни моя магия совсем. Но долго печалиться я не могла, ведь я вновь летала, причем магию я ощущала совсем другую, необычную, непривычную, но при этом приятную и искристую, словно родную. «Вот это я понимаю, подруга, счастье!» — проржал над самым ухом Пегас, появившийся в небе из какого-то пространственного окна, за которым была глубокая ночь, и стрекотали сверчки. «Муха, это какое-то чудо!» Я повисла на шее конька, чмокнула его в морду между носом и глазами и полетела дальше на перегонки с ветром, слыша краем уха, как муха принялся расспрашивать Леона. «Давно это с ней?» «Полчаса». «Странно. Должно было пройти через 5 минут». Муха подсокал копытами по мозаике ротонды, а я проскочила мимо, раздувая его крупные белые перья. «Возможно, на людей это дольше действует. Муха, что с твоими крыльями?» «Да что с его крыльями может быть? Широкие, в белых крупных перьях, самые большие, маховые, как и положено». «Стоп, какие еще маховые? У мухи перья были все-все ровненькие, одинакового размера, а размах крыла...» «Меньше раза в полтора, чем я только что наблюдала». «Вот это да!» — восхищенно пробормотала, опускаясь рядом с Леоном и мухой на пол ротонды и рассматривая белые маховые перья и светло-коричневые кроющие. «Когда ты успел так отрастить крылья?» «Да вот только что!» — ответил муха, с недоумением рассматривая свое крыло, словно оно чужое. «В Лурии я был еще с прежними крыльями, а когда открыл портал и вылетел, то и не посмотрел на них. Наблюдать за твоими метаниями было гораздо интереснее». «Ты доставил Рыжика в горы!» Я не спрашивала, а констатировала факт. Я обхватила Пегаса за шею в порыве благодарности и снова чмокнула в нос, заметив между делом, как буквально на мгновение заискрились его белые маховые перья, а потом удлинились. Немного, всего на четверть, но крылья сразу стали казаться больше, особенно когда муха раскрыл их полностью и махнул, поднимая ветер. «Осторожно, подруга, ты искришь и щекочешься». Муха немного поежился, словно ему за шиворот налил холодной воды. Хотя кони же не должны ощущать подобный контраст, как мы, обычные люди. «А у тебя крылья снова подросли?» Я обернулась к Леону, чтобы он подтвердил мои наблюдения, и неожиданно столкнулась с каким-то напряженным темным взглядом, от которого самой становилось нервно и ныло под ложечкой. Что происходит? «Действительно, муха, только что твои крылья подросли, но это не так заметно на фоне того, какими они стали. Они похожи на крылья взрослых пегасов». Леон перестал на меня смотреть, и меня накрыло какое-то иррациональное разочарование. Почему-то хотелось продлить ту пытку напряженным взглядом, чтобы продолжала сосать в желудке и нервно сводить пальцы на ногах. А следом нахлынуло отрицание. «Нет, не хочу так снова, потому что слишком нервно и непривычно». «Но не это удивительно, друг». Леон подошел к Пегасу, приобнял его за шею, слегка потрепав по чёлке, а потом опустился и снова посмотрел на меня своим внимательным напряженным взглядом. Захотелось икнуть и улететь на крышу ротонды, чтобы спрятаться от этого взгляда. Странно только, что улететь куда подальше желания не возникло. Странное ощущение. Возможно, все дело в том волшебном искристом воздухе, наполненном ароматом роз и жасмина. «Что? Что удивительно?» От нетерпения муха стал перестукивать копытами по мозаике, а я ощутила такое же нетерпение, что и Пегас. «Ты подрос, муха. Смотри, твоя холка раньше была на этом уровне». Леон ладонью показал уровень холки Пегаса, которая еще час назад была на уровне его бедра. И мне стало очевидно, что Леон прав. Сейчас даже немного покатая спина конька была выше того уровня. «Это значит, что он все же смог осчастливить кого-то?» — уточнила я, вспоминая рассказ профессора про особенности роста пегасов. «Это означает, что он точно реагирует на твое счастье, Эжени. Ведь он подрос дважды, пока ты летала, фонтанируя незамутненным счастьем». «Что? Мое счастье помогло мухе?»